Глава первая. Костя. Я никогда не женюсь. Я кот, который гуляет сам по себе. Свободная, похотливая скотина. Пошлая и беспринципная. Я хочу все, что движется, и не скрываю этого. Как ни странно, моя откровенность мало кого отпугивает. Тёлки мне дают. Ну а что? Я красавчик. Привет. Поужинаем сегодня в Медитере. Знойная блондинка с торчащими сквозь ткань спортивной майки сосками уже давно призывно улыбается мне, стоя перед зеркалом и размахивая микроскопической гантелькой. Такие ходят в зал только чтобы сфоткать свою задницу и выложить в инсту. А, ну и подцепить папика. Я не папик, папики обеспечивают, а я просто трахаю. Тех, за кого они платят. А завтрак я подам тебе в постель. Продолжаю, нагло разглядывая сиськи блонды. «Так сразу?» — хихикает она. «А чего тянуть кота за хвост?» «Тянуть не надо. С моим хвостом надо делать совсем другие штуки». И эти пухлые подкачанные губы, которые она сейчас демонстративно облизывает, явно готовы на все. Смотрю на нее, и что-то внутри какое-то странное чувство. Типа «Да ну нах! Ну, притащу я ее домой. Ну, трахну. И что? Скучно?» Делаю рожу кирпичом и сваливаю в раздевалку. Блонда разочарованно смотрит мне вслед. По дороге встречаю еще парочку грудастых красоток. С этой у меня уже было в прошлом месяце, а с этой нет. Можно было бы подкатить к ней яйца, но я несу их прочь. Чё-то лень. Это что вообще за хуета? Это у меня типа депрессия или что? Ничего не хочу, ни на что не стоит. Как это не стоит? Все пучком и торчком. Просто не на этих. Слишком опытные, слишком готовые, слишком оттюнингованные. Все слишком. Напрягаться не надо вообще. Скучно. «Маруся беременна!» — орут все вокруг и чокаются бокалами с шампанским. Довольные, как слоны на случке. «Ага, знаю, все они беременны. И волчара, и медведь, и носорог. А теперь еще и кабанчик, от которого вообще никто не ожидал. Заделал бэбика знойной Багире, она мне, между прочим, так ни разу и не дала. Ну, теперь все, жена друга, даже смотреть в ее сторону нельзя. Да и резко не хочется, если честно. Беременная, счастливая. Она что, не понимает, что их с кабанчиком ждет впереди? Соски, пеленки, детская отрыжка на рубашках, подгузники, полные дерьма, ор по ночам и никаких больше тусовок. Это вообще ахтунг. Повальная эпидемия. Их всех лечить надо. Больные люди, влюбленность — это невроз. Официально. Это все Варлам собака. Нормально же все было. Адекватные были пацаны, тусили, развлекались, трахали телок, а Варлам где-то откопал эту свою Яну, и началось. За 3 месяца все переженились, а теперь еще и кабанчик. Только мы с Тигрой остались. Но у него, правда, тоже девка появилась, вроде бы. Знать об этом ничего не хочу. Бесит. Короче, это грустная история о том, как я потерял друзей. Даже потрепаться не с кем. Все погрязли в тухлой семейной жизни или в приготовлении к ней. Правда, есть у меня один душевный собеседник, вернее, собеседница. Неожиданно Ника, племянница Варлама. Строгая училка, застегнутая на все пуговицы, холодная и неприступная. В постели бревно, я проверял. Ну, вернее, попытался проверить. Как-то она сама позвала меня на вечеринку. Ну, я, естественно, согласился. Чего бы нет, училок у меня еще не было. И нет до сих пор. Она мне не дала. Но я, конечно, повел себя тогда не как джентльмен. Ну, а чего она хотела? Я парень прямой и очень сильно озабоченный. Через 2 дня после вечеринки я ей позвонил, извинился и плотно сел на уши. Это я умею, убалтывать телок. Вот только ее я не уболтал. Скорее, она меня. Сам не заметил, как рассказал ей о работе, о детстве, о проблемах. И что-то так хорошо мне стало после этого разговора. Так легко. Теперь звоню ей регулярно. Просто поболтать. Встречаться она со мной не хочет, отвергает все предложения потусить. Да и пофиг, если честно. Трахать я ее не собираюсь. Она же холодная, как замороженная селедка. А я люблю горячих, раскрепощенных чик. Нафига мне в постели бревно? Но меня забавляет болтовня с ней. То, как она внимательно слушает, как отчитывает, когда я матерюсь, как сочувствует и поучает. Типичная училка. И сейчас, когда все вокруг беснуются на этом безумном дне беременяшек, мне вдруг очень хочется позвонить ей. Поднимаюсь на 2-й этаж, где можно спокойно поболтать в тишине. Предвкушаю долгий разговор. Ей-то, как обычно, по вечерам делать нечего. «Привет, Ника». «Привет». Я соскучился. «Не звони мне больше. Внезапно обламывает меня она. «Почему? Мы же друзья». «Больше не хочу с тобой дружить». «Да что случилось-то?» «Моему мужчине это не нравится». «Что? Кто? Какой нахрен мужчина?»